одном ты права, — пробормотал Хваткий. — Я старый пес, очень старый. Это моя 17-я зима, шутка ли? Я устал, хочу одного — закрыть глаза и спокойно умереть. Несколько мгновений спустя желание пса исполнилось. Глаза его закрылись, и жизнь оставила старое тело. Ауха отправилась в поле. Там она нашла несколько гнилых репок, набила желудок, взяла одну репку в зубы и пустилась в долгий путь к дому. Вернувшись, она узнала, что... Когда погода разгулялась, Смитс тоже выходила на промысел. Лисичка дошла до ближайшего дома, увидала, что кухонная дверь открыта, скользнула внутрь и стащила увесистый кусок бекона. Смитс была мастерицей на подобные проделки. Тут мать не могла с ней тягаться. Лисичке ведь довелось побывать в человечьем жилье, и она знала, что там к чему, и ухитрялась подавить страх перед людьми. Камео выглядел лучше. Он явно пошел на поправку. «Репка!» — пробормотал он, увидев добычу Оха. «Что ж, неплохо. Надеюсь, все обошлось без приключений». «Да какие там приключения?» — ответила она, устраиваясь рядом и прижимаясь к его теплому пушистому боку. «Мир белый недвижен, нигде ни души». «Оха! Что с твоим ухом?» — в ужасе воскликнула Митц. Камео повернулся и приподнял голову. «А, это...» — равнодушно проронил Оха. «Пустяки. Небольшая стычка с горностаем». «Да что это за горностай такой? Как он мог откусить?» «Хватит об этом, Митц. Тише, Камео нездоров». Митц послушно замолчал. Снежные бури больше не вернулись. Самые суровые зимние дни остались позади. Вскоре оттепляй согрел землю своим нежным дыханием. Этой весной Оха не ожидала потомства. У нее не было повода для тревог и переживаний. И на досуге она спокойно наблюдала, как все вокруг оживает с приходом тепла. То было приятное зрелище. Глава 33. Рана Оха быстро затянулась. Лисица уже достигла столь почтенного возраста, что другие лисы не дерзнули наградить ее каким-нибудь насмешливым прозвищем вроде «Одноухой». Прислушиваясь, она склоняла голову на бок, и Камео, тоже совершенно оправившийся после своей болезни, утверждал, что без уха Оха стала еще красивее. Тяжелая зима не прошла даром для обоих супругов. И Оха, и Камео замечали теперь, что силы их уже не те. То, что раньше давалось легко, требовало теперь напряжения. Оба понимали, что это первые предвестники старости. Но они оставались прекрасными охотниками, так что у них не было повода сокрушаться и сетовать. Однако пора рассвета осталась позади. Никто уж не считал их молодой парой. Правда, с возрастом они обрели опыт и знали теперь все уловки и хитрости, как идущие из глубины веков, так и вновь изобретенные. Когда Камео стало известно, что Сейбр нашел свою смерть, он ничего не сказал Оха. Лис понимал, Оха хочет забыть гигантского пса, как забывают кошмарный сон. Супруги часто вспоминали о прошлом, вновь переживали минувшие радости. Оживлять же забытые страхи было ни к чему.